Дорогие друзья, сегодня мы продолжаем знакомить вас со страницами из дневника странствующего проповедника, принадлежащего перу одного из духовных учителей Международного общества сознания Кришны Шрилы Индрадюмны Свами. Шрила Индрадюмна Свами – один из наиболее активных проповедников ИСКОН. В отличие от других, у него нет какой-либо конкретной зоны проповеди. Он путешествует с проповедью по всему миру – Польше и России, Африке и Бразилии, Индии и Австралии. Первая часть его дневника посвящена недавней поездке по азиатскому региону бывшего Советского Союза. Дневник странствующего проповедника. Посвящение. Эта книга посвящается мусульманам, чьи молитвы Аллаху дали нам возможность беспрепятственно преодолеть пустыню на пути в Азербайджан, и хранителю могилы святого Даниила в Самарканде, доброй и кроткой душе. Его голос при чтении Корана был наполнен преданностью Господу. Кроме того, я благодарен многочисленным последователям пророка Мухаммеда, которые принимали нас с добротой и почтением, когда мы путешествовали по их деревням и городам. И, наконец, я предлагаю почтительнейшие поклоны всем вайшнавам, преданным Господа, которые проповедуют в землях ислама. Четверг, 15 июня. Сегодня в центре Алматы мы провели замечательную харинаму. Здесь нет законов, запрещающих петь на улицах. Всем людям харинама очень понравилась. Одна женщина средних лет вместе с другими людьми, собиравшимися вокруг нас, тоже остановилась посмотреть. В этот момент я давал коротенькую лекцию, и когда я попросил людей повторять Харе Кришна мантру, она повторяла с большим воодушевлением. Тогда я попросил ее выйти вперед и перед всей собравшейся толпой отдал ей свою большую гирлянду из красных роз. Она была потрясена, а во время следующего киртана эта женщина стала танцевать вместе с нами. Это вдохновило других присоединиться к киртану, и вскоре вместе с нами безумно танцевали 15 или 20 человек. Это было замечательно. Пятница, 16 июня. Утром я проснулся обессиленным, с ужасной головной болью, и не представлял, как сегодня смогу выполнять служение. Я подумал о том, чтобы принять аспирин. Обычно я этого не делаю, за исключением тех случаев, когда у меня действительно сильно болит голова. И, немного поразмышляв, решил все же его не принимать. Но единственное, что я мог делать, это оставаться лежать в постели. Видя мое состояние, Шри Прохлад принес сока. Я выпил сок, но пожаловался, что у него был отвратительный вкус, и сказал Шри Прохладу, что нужно быть внимательнее при выборе соков, которые он приносит мне. В России иногда можно встретить просто ужасные соки. По пути на инициацию, которую я должен был провести сегодня утром в Алматы, в разговоре со Шри Прохладом я упомянул, что уже чувствовал себя лучше, но ощущал некоторую слабость. Он улыбнулся и сказал, что положил мне в сок аспирин, потому что не мог смотреть на мои мучения. Он знал, что у меня впереди большой день. А когда я понял, что именно из-за аспирина у сока был такой неприятный вкус, мы вдвоем стали безудержно смеяться. Инициация проходила в городском парке отдыха. Сначала казалось, что нам придется ее отменить из-за дождя, но потом небо прояснилось на некоторое время, которого как раз хватило, чтобы провести четырехчасовую программу. Как только инициация закончилась, снова полил дождь. Я дал инициацию одной девушке, Вринди Деви Даси. У нее серьезные проблемы с сердцем, и, может быть, ей осталось жить не очень долго. Сразу после инициации мы с Говиндой Махараджем пошли на телевидение давать интервью. Это 20-минутное интервью смотрела аудитория примерно в 1 миллион зрителей. Потом мы провели публичную программу. Так же, как и в Бишкеке, Говинда Махарадж попросил меня прочитать лекцию, а после лекции мы вдвоем больше часа отвечали на вопросы. Сегодня вечером алматинская гурукула снова развлекала нас своими баджанами и танцами. Легко было понять, почему в ведические времена вся семья после тяжелого трудового дня собиралась вместе на такие вечерние программы. Ум пропитывается более возвышенными мыслями, и душа пробуждается. В наши дни семьи собираются у телевизоров, чтобы смотреть ужасные программы, которые лишают их способности думать и оскверняют сердца. Перед тем, как лечь спать, я снова вошел в систему компьютерной связи и среди прочей информации получил сообщение о том, что во время празднования на Красной площади Всемирного дня детей преданные привезли 2-тонный торт, чтобы накормить всех детей, пришедших на праздник. Там присутствовало много важных лиц и делегаций, а нас был хороший репортаж по телевидению и положительные сообщения в газетах. Суббота, 17 июня. Незадолго до нашего отъезда из Алматы моя ученица Шри Гуру Чарана Падма Даси, которая только что вернулась из Индии, рассказала мне интересную историю. Во время пребывания во Вриндаване она познакомилась с одной матаджи, которая 7 лет назад в моей группе путешествовала по Амазонке. Тогда в деревнях мы вдохновили многих амазонских индейцев повторять Хари Кришна. Эта матаджи рассказывала Шри Гуру Чарана Падма Даси, что недавно преданные снова путешествовали туда, но уже на другой лодке, и ей удалось отправиться вместе с ними. В одной отдаленной деревне они встретили молодого парня, примерно 16 лет, который, увидев преданных, входивших в деревню, бросился им навстречу со слезами на глазах. Обнимая преданных, он сказал им, что вот уже 7 лет он каждый день обязательно повторяет на четках Хари Кришна мантру. Он с волнением начал оглядываться по сторонам, ища того высокого светлокожего человека в шафрановых одеждах, который 7 лет назад дал ему четки. Выслушав эту историю, я вдруг вспомнил этого парня. Мы останавливались в этой деревне на 2 дня. Тогда, вероятно, ему было 9 лет. Он особенно привязался к нам и спрашивал меня, как ему можно было присоединиться к нашей группе. Я сказал, что это было невозможно, но оставил ему свои запасные четки и научил его повторять мантру. Я попросил его каждый день стараться повторять по 16 кругов. Он пообещал повторять и сказал, что будет ждать нашего возвращения. Кришна устроил так, что преданные снова побывали в этой деревне. Матаджи сказала, что этот парень был сильно огорчен тем, что я не приехал. Эта история пронзила мне сердце, и мне захотелось немедленно отправиться в те места. Сегодня после полудня мы 3 часа летели в Сибирь, в Новосибирск. Когда мы вышли из самолета, нас встретил холодный ветер тундры. После путешествия по пустыням Средней Азии для нас это была большая перемена. Подходя к российской таможне и иммиграционной службе, мы немного нервничали. У меня, Говинды Махараджа и Шри Прохлады были наготове многоразовые годовые визы, но виза Шри Кришна Прасада была недействительной. Он до этого въезжал в Россию по одноразовой визе, и она истекла, когда мы выехали из России в Казахстан и Узбекистан. Но поскольку другой альтернативы не было, Говинда Махарадж решил попробовать провести его обратно в Россию по той же самой визе. Мне это казалось невыполнимой мечтой. Подойдя к стойке иммиграционного контроля, мы стопкой положили наши паспорта с непальским паспортом Кришнапрасада и его недействительной визой в самом низу. Иммиграционные служащие были поражены, когда увидели нас. Предположительно, иностранцы не часто въезжают в Россию через Новосибирск. И вот мы здесь, два американца, один новозеландец, один непалец и наши помощники из России, все в тхоти и с бритыми головами. Из-за этого сразу возникла большая суматоха. Пришло много служащих, и они устроили шоу проверки наших паспортов и выяснения разных подробностей. Это был напряженный момент. Вовсе не было заметно, что они собирались впускать в страну хотя бы тех из нас, у кого были визы действительны. Но тогда Говинда Махарадж, всегда неустрашимый в подобных ситуациях и ни капли не испугавшийся агрессивных служащих, начал с ними шутить. Вот уже в который раз он демонстрировал уникальную способность кого угодно превращать в своих друзей. Как только на его лице появляется широкая улыбка, обнажающая зубы, как только он начинает шутить, подчеркнуто медленно произнося слова, любая защита сразу же рассыпается, и иммиграционные служащие побеждены. Это как волшебство, срабатывает безотказно. Своим юмором он заставляет их улыбаться, потом хлопает по спине. И вот эти служащие уже словно его старые друзья, готовы сделать ради него все, что угодно. На этот раз все вышло точно так же. Они по очереди просматривали наши документы, начав с меня и Ши Прохлада. Говинда Махарадж начал действовать, и к тому времени, когда служащие добрались до документов Кришнапрасада, их едва хватило на то, чтобы просто взглянуть на них. Улыбаясь, они проштамповали наши паспорта и пропустили нас. И все это благодаря магическим чарам Говинды Махараджа. Мы вышли из зала миграционного контроля и таможни в здание аэровокзала, где нас встречали счастливые преданные. Их было около 100 человек. Среди них было много детей, чьи глаза и умы были прикованы ко мне. Меня всегда удивляет, что когда я куда-нибудь приезжаю, часто дети, которых я никогда до этого не видел, но которые знают меня, ждут встречи со мной. Когда к нам подошли преданные, ко мне навстречу вышел мальчик лет 9, и пока нам предлагали гирлянды и цветы, встал рядом со мной. В какой-то момент он посмотрел мне в глаза и сказал: «Правда, вы любите детей?» Спонтанная преданность детей напомнила мне об одном случае со Шрилой Прабхупадой в 1975 году в Майпуре во Франции. Тогда Прабхупада гостил на нашей ферме, и однажды после обеда я шел вокруг замка, а на плечах у меня сидел мой сын, Гаура Шакти, которому тогда было всего 2 или 3 года. Вдруг на втором этаже, в одном из окон своей квартиры, появился Шрила Прабхупада. Увидев его, Гаура Шакти закричал: «Шрила Прабхупада! Шрила Прабхупада! Прабхупада!» Прабхупада улыбнулся ему и помахал рукой. В тот вечер на Даршане Прабхупада говорил об этом случае, отмечая, что на этой ферме дети так его любят, хотя до этого он никогда их не видел. Храм в Новосибирске занимает здание бывшего детского садика. Для преданных там вполне достаточно места. Они изо всех сил старались, чтобы получить это здание, но, кажется, скоро они его потеряют. Правительство России недавно выпустило закон о том, что все здания, выстроенные коммунистическим правительством как детские сады, должны использоваться строго по назначению. Преданные думают над идеей открыть часть помещения этого здания детский сад Хари Кришна. В Ятре насчитывается около 100 преданных, активно проповедующих по Сибири через распространение книг и программу «Пищи для жизни». Сегодня вечером в храмовой комнате у нас был 3-часовой киртан, и времени на лекцию не осталось. Готовясь ко сну, я неожиданно познакомился с летними сибирскими комарами. Они громадные, как лошади. Я чуть не упал в обморок, когда увидел их. Но Господь был милостив. Преданные, только что вернувшиеся из Индии, дали мне тюбик индийского средства против комаров. По своей ценности для меня он был подобен золоту. Воскресенье, 18 июня. Сегодня я столкнулся с выбором, то ли мне в конце нашего путешествия 24 июня вернуться в Польшу, то ли еще на несколько дней задержаться, чтобы дать общение моим ученикам в Москве, многие из которых не смогли приехать на празднование Ясапуджи в Санкт-Петербурге. Вернувшись в Польшу, как запланировано, я получу возможность разобраться со своей почтой. От учеников со всего света у меня много писем, на которые необходимо ответить. А если останется свободное время, я смогу немного отдохнуть перед началом нашего польского фестивального тура. Это будет один из самых напряженных туров года. Но мои ученики в Москве умоляют меня приехать и провести с ними несколько дней. Разум говорит мне оставаться в Москве, но сердце зовет меня в Польшу. Сегодня утром я читал лекцию жаждущей и восприимчивой аудитории. У преданных в Сибири не часто выпадает возможность общения со старшими преданными, поэтому они наслаждаются каждой каплей нектара. Днем я встречался с учениками, а вечером у нас был 4-часовой киртан. Прямо перед сном я получил хорошие новости. Лидеры ятры в Южной Африке, приняв во внимание мои аргументы по поводу проведения Радха-ятры в декабре, согласились все устроить так, как было запланировано. Решающим фактором, кажется, было мое предложение возглавить в Дурбанском храме в ноябре-декабре марафон по распространению книг. На душе у меня стало легче, и я подумал, что, может быть, это были проделки Кришны, может быть, все устроено, чтобы вовлечь меня в марафон. Когда-то я распространял книги во Франции с 1971 по 1983 годы. Сколько наслаждения мне приносило это служение. Оглядываясь на те годы, я вижу, насколько они были важны для моего прогресса в сознании Кришны. Большинство навыков, которые я использую в своем служении как саньяси и духовный учитель, я научился благодаря длительному распространению книг. Распространение книг дает преданным, несомненно, самую лучшую подготовку. Постоянно видя временную, исполненную страданий природу материального мира, преданный не развивает привязанности к материальной жизни, и в то же самое время, каждый день становясь свидетелем необычайной милости Господа Чайтаньи к падшим условленным душам, он развивает твердую веру в сознание Кришны. И, кроме того, разбивая всевозможные контраргументы и убеждая людей начать духовную жизнь, преданный становится умелым проповедником. Иногда я тоскую по той простой жизни, которую я вел, когда распространял книги. Но на свои нынешние обязанности я смотрю как на возможность вдохновить других распространять книги и получить те же блага, что и я. Однако если мои авторитеты вдруг приказали бы мне «снова начни распространять книги», я ни о чем бы не сожалел. Я точно знаю, в какие деревни во Франции я бы поехал сейчас. Но мне кажется, сейчас Кришна выполняет мое желание, давая мне возможность помочь организовать марафон в Дурбане. У меня уже есть множество планов и идей. Я молюсь Господу только о том, чтобы Он позволил мне поддержать душу в теле. Обычно Радха-ятра разбирает у меня все духовные и материальные силы. Но если мои ученики в Южной Африке помогут мне, я думаю, у меня все получится». Понедельник, 19 июня. Большую часть дня я посвятил даршанам со своими учениками. Для многих из них это была первая возможность поговорить со своим духовным учителем. Одна моя юная ученица, Мадхуприя Даси, рассказала мне интересную историю. Она приезжала на мою Вьясапуджу в Санкт-Петербург, который находится за 5000 километров от ее храма в Новосибирске. Она молодая брахмачарини, и если у нее вообще есть лакшми, то очень мало. Храм не мог оплатить стоимость билетов, и потому она очень беспокоилась. Но она была настолько решительна, что так или иначе смогла попасть на фестиваль. В общем, вместе с двумя своими сестрами в Боге, Вишну-Шакти Даси и Вайджаянти Малой Даси, она поехала в местный военный аэропорт и попросила, чтобы ей разрешили поговорить с начальником полетов. К удивлению, ее пропустили к нему, и она стала умолять его позволить им троим улететь в Санкт-Петербург на военном самолете. Руководитель полетов не верил своим ушам, но, послушав в течение получаса проповедь, он каким-то образом согласился, и после полудня они поймали попутный военный грузовой самолет и в его багажном отсеке вылетели прямо в Санкт-Петербург. Такое может случиться только в России. А когда я спросил ее, как они втроем добрались обратно в Сибирь, она сказала, что в Санкт-Петербурге они проповедовали нескольким бизнесменам, которые после этого согласились дать им деньги на дорогу. Человек предполагает, а Господь располагает. Сегодня после обеда я пошел на прогулку в парк читать джапу. Парк выглядит, как будто его забросили много лет назад. На самом деле, так выглядит большая часть Новосибирска. С ухудшением в России экономической ситуации города становятся все мрачнее и мрачнее. В этой стране, кажется, нет ничего красивого, я имею в виду среди зданий, парков, дорог и жилых домов. Конечно, в таких ситуациях хорошо проповедовать, поэтому приходится терпеть аскезы. В парке было много комаров, и я с удивлением смотрел, как с ними разделывались другие люди, местные жители. С деревьев или кустов они срывали небольшие ветки и постоянно шлепали себя, чтобы отгонять этих паразитов. А я был счастлив, что наконец-то обрел антикомаринный крем. Вторник, 20 июня. Сегодня мы из Сибири вылетели в центральную часть России, в Челябинск. Опаздывая на рейс, водитель гнал на высокой скорости и рисковал, виляя между машинами. Это было нарушением одного из самых моих главных наставлений ученикам. При любых обстоятельствах вести машину безопасно и осторожно. Мы никогда не задумываемся, насколько опасно ездить на машинах. И даже если мы ездим осторожно, на дороге всегда много людей, которые неосторожны. Поэтому я запрещаю своим ученикам во время езды читать джапу, есть и вступать в длительные беседы. Нужно концентрировать внимание только на дороге. Это их преданное служение на данный момент. А также не нужно превышать предела скорости. Если появляется усталость, то нужно остановиться на обочине и немного отдохнуть. Хотя я несколько раз просил водителя сбавить скорость и ехать медленнее, на мои наставления он не обращал внимания. Мы прибыли в аэропорт вовремя, но я благодарил Бога за то, что мы остались в живых. В Челябинске, в арендованном зале, мы провели вечернюю программу. Я был уже измучен путешествием, но старался оставаться свежим и бодрым, поскольку знал, что многие ученики видели меня единственный раз за год. Как представитель Кришны я должен говорить об абсолютной истине, чтобы поддержать веру учеников в Гуру и Кришну и дать им силы на многие месяцы, пока мы будем разлучены. Поддаваться усталости было некогда. У нас сначала был киртан, а потом мы с Говиндой Махараджем взяли слово. Я читал лекцию больше часа, в деталях разбирая совершенную формулу Шрилы Прабхупады для расширения нашего движения. Проповедь — наша сущность, книги — наша основа, практичность, принцип а чистота – сила. Прозвучала очередная передача из цикла «Дневник странствующего проповедника» Шрилы Индрадюмны Свами. Передачу подготовили Мурари Кришнадас и Сурабхи Девидаси. Следующую передачу из этого цикла слушайте завтра в это же время.